Глава 75. «Нет, довольно по мечетям. Эти султанские гробницы, та же мечеть. Тот же турок, читающий на коленях Коран, те же лампадки с деревянным маслом. Что мы, мусульмане какие правоверные, что ли, что зарядили по мечетям?» — говорил Николай Иванович, выходя из киоска с могилами султанов. «И зачем вы нас, полупочтеннейший, вовнутрь повели? Если все эти и султанских жен могилы можно отлично видеть, смотря с улиц в окна. Даром только серебряные меджидие за вход бросили. А ведь меджидие на наши деньги больше 2 рублей стоит», — упрекнул он Нюрнберга. Тот только развел руками и сказал: «Все именитого путешественника смотрят». К мужу подскочила Глафира Семеновна и шепнула: «Он никакого меджидие за вход вовсе не давал, а сунул старику-сторожу какую-то мелкую монету в бакшиш. Вот и все. Я видела». «А с меня взял? Ну да черт с ним. А только уж достаточно по мечетям Магомету праздновать». Супруги стали садиться в экипаж. «Сейчас я вас в знаменитого турецкий базар повезу. Там есть хорошего венского ресторан, где и позавтракать можно», — сказал Нюрнберг, подсаживая их. «Какой тут завтрак в 16:00? Прямо обедать будем. Я есть, как собак хочу», — отвечал Николай Иванович. «А пить еще того больше. Чаю хочу. С каким бы наслаждением я теперь дал меджидие, чтоб по-человечески, по-русски, настоящим манерам напиться чаю, сидя около самовара». Экипаж мчался по узкой улице. Пешеходы, всадники и вьючные ослы так и шарахались в сторону, чтобы дать ему дорогу. Домишки по улице были маленькие, турецкой постройки, с окнами, расположенными как попало, не в симметрию. Между домишками шли пустыри, обнесенные заборами, а в заборах то там, то сям были временные съестные лавки, сколоченные из досок с грудами вареной фасоли, кукурузы, белого хлеба, стаганами и кипящими на них, на угольях, чайниками с кипятком для кофе. И здесь-то, в одной из ловчонок, судьба послала Николаю Ивановичу увидеть русский самовар. Грязный, кое-где позеленевший, он кипел, поставленный на прилавке, точь-в-точь, как у нас в России во время каких-нибудь церковных ярмарок в селах, но только с той разницей, что на нем красовалась надетой та самая медная труба, которая у нас всегда продается при покупке самовара, но никогда не употребляется. Увидал его Николай Иванович и радостно закричал: «Глаша, смотри, наш русский самовар, вот сюрприз-то!» Только заговорил о самоваре, а он тут как тут: «Эй, извозчик Арабаджи, стой! Стой!» И Николай Иванович вскочил в коляске и схватил кучера за плечи. «Послушайте, Афанасий Иванович, — сказал он проводнику, — тут самовар. Стало быть, можно чаю напиться». Тот велел кучеру остановить лошадей и отвечал: «Конечно, можно. Но я не знаю, хорошо ли будет, если такого именитого господин и с мадам будут пить чай в самого мужицкого кофейне». «Что тут разбирать, кто здесь нас знает, Глаша? Согласна напиться здесь чаю?» — обратился к жене Николай Иванович. Та замялась. «Неловко-то, но будет неловко», — отвечала она. «Вон тут и носильщики едят, тут и погонщики ослов. Ну, да все равно». И она стала выходить из коляски. Вышел и Николай Иванович. «Эй, Кайнат!» То есть самовар, — крикнул он выскочившему из-за прилавка турку в рваной синей куртке и шароварах и почтительнейше приложившему руку к феске на лбу. «Кайнат, чаю нам напиться можно? Чай! Чаю! Понимаешь?» Нюрнберг тотчас же перевел желание Николая Ивановича по-турецки. Турок, радостно оскалив белые зубы, откинул доску прилавка и стал приглашать гостей войти в лавку. В лавке уже сидели на полу, на грязной циновке, поджав под себя ноги, челма из тряпиц с необычайно смуглым лицом и замасленная, порыжелая, когда-то красная феска в седых усах и с распахнутым воротом рубахи, в котором виднелась темная, мускулистая, волосатая грудь. Они что-то ели из чашек прямо пальцами. Завидя гостей в европейских костюмах, они поднялись с циновок и встали к стене. «Сидите, сидите, почтенные!» — махнул им рукой Николай Иванович и прибавил. «Селям алейкюм! Здравствуйте!» «Сабаханыс хайрола челеби!» «Доброго утра, хозяин!» — откликнулась тряпичная челма, приложив ладонь ко лбу. «Николай Иванович, только я на пол не сяду!» — сказала Глафира Семеновна, не видя мебели в ловчонке. Но хозяин лавки уже вытаскивал из-под прилавка два некрашенных табурета и говорил: «Отур буюрун, эфендим! Отур буюрун, мадам! Прошу садиться!» «Русья?» «Россия?» — спросил он их. Сдернул с полки маленький молитвенный коврик, покрыл им один из табуретов и указал на него Глафире Семеновне. «Россия, Россия! Из России!» — отвечал Николай Иванович и прибавил, обращаясь к жене. «Какой радушный турок! Смотри, как он радуется! Не знает, чем услужить. Ну, садись на коврик!» Супруги сели на табуреты и придвинулись к прилавку. Турки уселись у ног их на циновке и продолжали есть из чашек. Кафиджи суетился около самовара и заваривал чай в маленьком чайничке. Нюрнберг стоял на улице и покуривал папироску. «Спросить, откуда у него взялся русский самовар?» — сказал проводнику Николай Иванович. Нюрнберг заговорил с Кафиджи по-турецки и потом сообщил. «Он говорит, что здесь много продается самоваров в Пере, в русском магазине. А купил он его, потому что к нему очень часто русские матросы заходят чай пить. Самовар у него давно. Он говорит, что в самоваре скорее скипятить горячего вода, чем в чайнике на турецкого тагане». «Глаш, слышь, какой разумный турок!» — воскликнул Николай Иванович. «Но отчего все так не поступают здесь? Отчего другие не берут с него пример?» «О, эфендим! Здесь самоваров есть у многого турецкого кафеджи», — отвечал Нюрнберг. «Вот если вы пожелаете съездить на кладбище в скутере, то там почти у каждого кафеджи самовар». «А чё ж ты мне раньше не сказал?» — закричал на него Николай Иванович. «А я мучаюсь, терзаюсь, глотая черную английскую ваксу вместо чая. Что это такое скутери? Где это такой скутери?» «Через Босфор, на Азиатском берегу». «В Азии? Так что ж ты шутишь со мной, полупочтеннейший, что ли? Разве я про Азию спрашиваю?» И Николай Иванович даже сверкнул глазами. «О, успокойтесь, эфендим», — улыбнулся Нюрнберг. «Азия от нас близко. Азия от нас недалеко. Азия от вашего гостиницы всего полчаса езды. Мы теперь в Европе, а уж через Босфор будет Азия. А наш Босфор — все равно, что ваша Нева». Николай Иванович слушал и не доверял. «Верно, верно. Он не врет», — шепнула мужу Глафира Семеновна. «Я учила. В пансионе учила. Помню». Кафеджи между тем расставлял чашки на прилавке и блюдца с сахаром.